Глава 9. Бельтидор поднимался по ступеням, неся бесчувственную эльфийку. Прихвостни таращились изо всех щелей, восхищенные размером добычи. Жены принцессы гневно сверкали глазами. Ведь на сей раз это не дочка какого-нибудь захолустного короля, а сама Галерия Лискардерас, верховная владычица эльфов. Глава эльфийского содружества. Императрица Тирнаглиаля. Королева Альварии, Ароса, Гармаль-Ина, Джахара и Дымчатых островов. Протектор Белого Альянса. Почетная предводительница Окузана. Она лежала на руках Бельзидора, как мешок с картошкой. «А нас ты в цитадель не заносил в беспамятстве», — ревниво сказала принцесса Дорен. «Да, у нас не так романтично было», — жалобно добавила принцесса Ньена. Бельзидор не обращал внимания на ворчание любимых супруг. Тем более, что Галерия как раз очнулась. Она открыла глаза, увидела темного властелина и возмущенно воскликнула. «Ты опять меня похитил, мерзавец!» «Не похитил, а пригласил в гости», — спокойно ответил Бельзидор. «Исключительно из тревоги за вас, государыня». Он внес ее в тронный зал и только там опустил на пол. Бережно, как хрупкую статуэтку. Галерия, которой уже доводилось бывать в цитадели зла и сражаться с Бельзидором, сделала шаг назад и настороженно замерла. Очень высокая и довольно полнотелая для эльфийской девы, рядом с темным властелином, она казалась крохотной и субтильной. Сказать Галерия ничего не успела, потому что в зале сверкнула вспышка, и из нее вышел человек в серой тунике. Добрый волшебник Медариен. И был он сильно потрепан, а лицо заливало кровь. «Итак, мой старый враг, мы вновь встретились!» — гулко воскликнул Бельзидор, беря на изготовку кнут. «Сегодня состоится решающая схватка, в которой ты, наконец, умрешь! Бу-ха-ха-ха-ха!» «Прости, не сегодня», — устало отмахнулся Медариен. «Я по другому делу». «А, ну тогда присаживайся», — убрал кнут Бельзидор. «Выпьешь что-нибудь?» «Молока, если есть», — опустился в кресло волшебник. Он провел рукой вдоль лица, и кровь стала исчезать, а рассеченная бровь срослась. Искатели Криобала и другие гости молча наблюдали за происходящим. Даже Имрата замерла и притихла. Владычица Галерия не обратила на них внимания. А вот Медариен окинул быстрым взглядом и с полуулыбкой кивнул брату Массена. Со времени их прошлой встречи волшебник стал заметно старше. Все еще молод, но уже не безусый мальчишка. Теперь он выглядит лет на 25, если не все 30. «Кто победил?» — осведомился Бельзидор, пока услужливые прихвостни разливали напитки. «Ты о моей битве с Антикатиста?» — сразу догадался Медариен. «Не он, как видишь. Я жив, но и не я, к сожалению. Он ранил меня и исчез. А я поспешил сюда». «Зачем ты вмешался?» — гневно спросила Галерия у Бельзидора. «Мне не нужна была твоя помощь. Чья угодно, но только не твоя». «Боюсь, у вас не было такого уж большого выбора, государыня», — ответил темный властелин. «А у меня не так много достойных врагов, чтобы я позволил кому-то из них пасть не от моей руки. Всего лишь жалкие антимаги — не та смерть, которой должна погибнуть бессмертная Лискардерас». «Это были не просто жалкие антимаги», — вздохнула Галерия, машинально беря чашку с травяным чаем. «Это были прислужники антикатиста. Они знали, где меня искать. Заранее продумали нападение. Застигли нас врасплох. Привели странных союзников. И у них было оружие. Такого я еще не видела. Что-то непостижимое». «Это был чакра-взрыватель», — сообщил Бельзидор. «Погибель чародеев. Однажды я откопал такой, но не сумел заставить заработать. Но где свои взяли антимаги, этого я не знаю». «Я знаю», — подал голос Танзен. Мидориен и Галерия устремили к нему взгляды. Они не были знакомы с агентом Кустодиана, но Бельзидор кивнул, позволяя тому говорить, и Танзен изложил события, в конечном итоге приведшие его сюда. Затем Бельзидор попросил рассказать о своем расследовании брата Массена, а потом слово ненадолго взял отец Дрикозиус. Сложив эти три истории, волшебники в беспокойстве переглянулись. «То есть антикатиста собирает криобалы, чтобы отыскать или восстановить апофеоз?» — подытожила Галерия. «Ты из-за этого пытался похитить мой, чтобы предотвратить сегодняшнее нападение?» «Разумеется, нет», — невозмутимо ответил Бельзидор. «Я просто собирался сам обрести это абсолютное могущество. И у меня бы все получилось, если бы не одна пронырливая эльфийка». «Ко мне тебе следовало являться лично», — процедила Галерия, — «как ты явился в мистерию. Посылать против меня какую-то снежную ведьму было унизительным». «Я не посылал ее против вас, государыня. Вас не должно было в тот день быть в том месте. А с обычной стражей зеленого криобала леди Хиона бы справилась. Она была одной из сильнейших колдуней, а ваши подданные плохи против морозного волшебства». «И теперь она стала деревом», — равнодушно произнесла Галерия. «Надеюсь, ты не ждешь от меня извинений за то, что я с ней сделала». «Мои приспешники знают, где живут и кому служат. Время от времени я их теряю. Я ценю их преданность и способности, но среди них нет незаменимых. Кстати, каким деревом она стала?» «Уродливым», — коротко бросила Галерия. «Я бы приказала ее срубить, но ни один эльф не выполнит такого приказа». «А вот мои прихвостни выполняют любые приказы», — с чуть заметной насмешкой сказал Бельзидор. «Хотя среди них есть и эльфы». «Они не заслуживают права так называться», — отрезала Галерия. «Видовая принадлежность — это не право, это факт». «Давайте перестанем припираться», — устало встрял Мидориен. «Хотя бы сейчас. Всем известно, насколько давняя история сплетает тебя и Бельзидора, моя госпожа. Но прямо сейчас тебе поневоле приходится быть ему благодарной». «Мне смешны твои слова, Мидориен», — холодно произнесла Галерия. «Не вижу ни единой причины быть благодарной этому отродью». «Он все же спас тебе жизнь», — напомнил Мидориен. «Преследуя собственные цели, но спас. Пусть я отнял ради этого несколько сотен других жизней. Чего я, конечно, не могу одобрить». «О боги, Мидориен, избавь нас от своих нравоучений», — поморщилась Галерия. «Право! Иногда ты и впрямь выводишь меня из себя этим морализаторством. Уж что-что, а смерть этих недоумков-антимагов и тех тошнотворных созданий, которых они непонятно где взяли». «Это были йоркзерии», — перебил Бельзидор. «Очень древний народ. Они появились на Парифате задолго до эльфов». «В самом деле?» «Это были они?» — искренне удивилась Галерия. «Я полагала, что они вымерли еще до ледника». «Многие так полагают. А еще больше вообще никогда о них не слышали. Но Йорк-Зери не вымерли и в некотором смысле даже процветают. Просто обитают они в таких глубинах, до которых не добирались даже гномы. И они действительно уже тысячи лет не появлялись на поверхности. Я пока не знаю, что побудило их присоединиться к Антикатисто». «Ты мог их об этом спросить», — вздохнул Мидриэн. «Но это не пришло тебе в голову. Ты просто их убил». «Они убивали эльфов. Благодаря мне эти эльфы живы. Давай спросим их, не следовало ли мне вначале побеседовать с Йорк-Зериями». «Ты мог спасти их и без лишних убийств. Я знаю твои возможности. Их хватило бы. Ты умеешь решать проблемы без единой капли крови. Просто удручающе редко это делаешь». «Я был ограничен во времени, Мидриэн. Мне было некогда искать бескровное решение». «А если у тебя было бы больше времени, что-то бы изменилось? Ты бы попытался всех спасти, никого при этом не убив?» «Разумеется, нет. Я же темный властелин. Ты помнишь? Мы с тобой заклятые враги. Мы диаметрально противоположны». «Не диаметрально», — вздохнул Мидриэн. «Бельзидор, я же прекрасно понимаю твои истинные мотивы. Но твои методы я не могу ни понять, ни принять. Ты мог бы действовать гораздо эффективнее, если бы изменил их. Тебе незачем сидеть в мрачном замке и запугивать весь мир. Это же просто глупо». «Мы уже беседовали на эту тему, Мидриэн. Ты помнишь, чем закончился наш прошлый разговор?» «Ты попытался меня убить». «Но тебя это ничему не научило. Кто же из нас глуп?» «Ты можешь снова попытаться меня убить. И снова. Я буду сражаться с тобой столько, сколько потребуется». «Ты мой самый заклятый враг, Мидриэн. И за это я тебя ценю. Но тебе никогда не победить меня. Признай это. Ты слишком ничтожен. Все твои попытки убить меня провалились с треском». «Я никогда не пытался тебя убить, Бельзидор. И ты это прекрасно знаешь. Только обезвредить». «Как я и сказал, ты слишком ничтожен». «Я не убиваю, Бельзидор, никого, никогда. Даже тебя я не стану убивать». «Не пытайся свалить свою ничтожность на высокие моральные принципы. Я слишком хорошо тебя знаю». «Я тоже хорошо тебя знаю. И мне ведомо, что под этой черной броней бьется благородное сердце. В тебе есть добро, Бельзидор. Но ты посвятил жизнь тому, чтобы никто о нем не узнал. Ты мог бы стать величайшим героем этого мира, а вместо этого стал величайшим злодеем. Но это было худшей твоей ошибкой. Ты пошел длинной, извилистой дорогой там, где есть прямая и короткое». «Какое красивое сравнение!» — саркастично произнес Бельзидор. «Однако отметь, что прямо сейчас, пока ты убеждаешь меня перейти на светлую сторону, где-то там по-прежнему куражится Антикатисто. Это означает, что для тебя важнее не торжество добра, а идеологическая победа над злом. Надо мной!» «Ты в очередной раз все переврал», — вздохнул Мидриен. «Но этот мерзавец в чем-то прав, мэтр Мидриен», — вмешалась Галерия. «Нам сейчас не до пустых споров». «В этом я с тобой согласен, бессмертная Лискардерас. Бельзидор был темным властелином тысячи лет и пробудет им еще недолго, надеюсь. Но прямо сейчас наши и его цели совпадают». «В таком случае обсудим дальнейшие действия, раз мы на какое-то время делаем вид, что перестали быть врагами», — откинулась в кресле Галерия. «Однако сразу предупрежу, что я не перестану презирать тебя ни на миг и никогда не прощу всего того, что ты сделал мне, моему мужу и моему народу». «Приятно это слышать, государыня», — поклонился Бельзидор. «Я очень старался, чтобы вы никогда меня не простили. Но сейчас вы у меня в гостях. Я временно вам не враг и предлагаю пригласить к нам еще одного гостя». «Да, согласен», — кивнул Мидриен. «Нужно его известить». В тронном зале было не очень много народу. Только сам темный властелин, его управляющий, кот, несколько теней прихвостней, Галерия, Мидриен и искатели Криобала в купе с Танзеном и Массена. Теперь же Бельзидор хлопнул в ладоши, и стало казаться, что людей еще меньше, поскольку тронный зал погрузился в сумрак. В его тусклом мерцании были видны лишь контуры Бельзидора, Галерии и Мидриена, а все остальные исчезли во тьме. Потом засветилось огромное дальнозеркало. Гладя белого кота, Бельзидор зловеще произнес: «Итак, мы снова встретились, мой старый враг». «Пока еще только увиделись», — донесся насмешливый голос. «Не встретились, не надо форсировать события». За гладкой поверхностью появился длиннобородый старец в каменном кресле. Танзен и Джидана узнали его сразу же. Зодор Локотели, председатель ученого совета мистерии. Верховный маг. «Мэтр Мидриен?» — приветливо кивнул он. «Бессмертная Лискардерас, рад вас видеть в добром здравии». «Мир вам, мэтр Локотели», — ответила Галерия. «Мир тебе, Зодор», — коротко кивнул Мидриен. «И тебе мой привет, Бельзидор», — прищурился Локотели. «Хотя тебя я видеть и не слишком рад. Мы расстались не на дружеской ноте». «Будь благодарен, что я не сравнял твою школу с землей, старик», — пророкотал темный властелин. «Кстати, как там поживает мэтр Хаштубал?» «Немного прихворнул. Кажется, что-то с нервами». «Это все от стрессов. Ему стоит себя поберечь». «Обязательно передам ему твой совет». Внимательно следящий за происходящим у трона Плацента зло сплюнул. Растерев плевок ногой, он процедил: «Тля, я так и знал, что власти нас все время обманывают!» «Развей свою мысль», — повернулась к нему Джидана. «Я внимательно слушаю». «Но они же нормально общаются, как будто они друганы». «Это большая политика, сын мой», — вздохнул Дрекозиус. «Даже заклятые враги на официальных встречах переходят на язык высокой дипломатии. Где бы мы оказались, если бы каждый просто говорил все, что думает, не стесняясь в выражениях?» «В гораздо лучшем мире», — сумрачно произнесла Имрата. Тем временем в круге зеленого света два великих волшебника, эльфийская владычица и темный властелин, тихо обсуждали возвращение антикатиста и что с этим делать. Посвящать Локотелли в события почти не пришлось. Он уже знал большую их часть. Словно старый паук в центре колдовской паутины, председатель ученого совета знал чуть ли не все, что творится в мире. «Кто еще в курсе того, что наш общий знакомый снова жив и деятелен?» — сварливо спросил Локотелли. «Те, кто находится в этом зале, само собой», — ответил Бельзидор. «Еще несколько моих приспешников, весь Орден Солнца, и, полагаю, также об этом известно Кустодиану, как минимум мэтру Саразену». «Еще мэтр Мазетти», — добавил Мидриан. «Он знает не все, но значительную часть». «Ну и достаточно, думаю», — подытожил Локотелли. «Не стоит делать это достоянием масс. Ни к чему нам шумиха. Хотя Хаштбала я потом все-таки тоже посвящу. А то он обидится». «Может, тогда еще кого-нибудь позовем?» — предложила Галерия. «Как насчет мэтра Рандаксенгида или высокочтимого Аэтернуса?» «Или даже святого Машибухера?» — вставил Мидриен. «Аэтернус не покинет свой остров», — возразил Бельзидор. «Прандаксенгид — просто еще один волшебник, который давно отошел от дел. А святой Машибухер, ему безразличны все эти мелкие склоки». «Хорошо. Не будем тревожить отшельников», — согласился Локотелли. «Мы все тут взрослые дяди и тети. Сами справимся как-нибудь». «Изначально я предполагал, что справлюсь и в одиночку», — заметил Бельзидор. «Однако Антикатиста убил меня, несмотря на все собранные криобалы». «Кстати, как давно ты узнал о возвращении Антикатиста?» — прищурился Локотелли. «Достаточно давно. Среди его прислужников были агенты зла, и они доносили мне о его планах. Правда, они занимали не слишком высокие посты, так что информация была неполна и недостаточна. Например, я до последнего момента не подозревал об этой его затее с чакровзрывателями. Но о поиске криобалов я узнал почти сразу же». «А почему же ты не предупредил нас?» — вскричала Галерия. «Наивный вопрос, бессмертная Лискардерас», — усмехнулся Локотелли. «Чтобы Бельзидор и кого-то предупреждал? Ты как будто первый век на свете живешь». «Я планировал уничтожить Антикатиста сам», — спокойно продолжил Бельзидор. «Он слишком опасен, и его невозможно контролировать. 600 лет назад я сделал ему предложение стать моим приспешником, но он отказался и убил меня. Возродившись, я проникся уважением к его силе и сделал новое предложение — стать моим автономным вассалом. Он отказался и убил меня. Возродившись повторно, я сделал ему последнее предложение — разделить сферы влияния. Он отказался и убил меня. После этого я предоставил его собственной судьбе». «Мы знаем, что было дальше», — ворчливо сказал Локотелли. «Мистерия прекрасно помнит те события». «А на что ты рассчитывал в этот раз?» — внимательно посмотрел на Бельзидора Мидриен. «Я рассчитывал на черный криобал, но...» «Я тоже рассчитывал на криобалы», — ответил Бельзидор. «Хотел выяснить, зачем их ищет Антикатиста. Прежде всего, я захватил те, что были на виду — синий, серый и красный. С зеленым не получилось. Я изучил их, но узнал только, что там нет ничего, способного уничтожить антикатиста. Я захватил бурый, немного подравшись с мэтром Хаштубалом. Но он мне тоже ничем не помог. По счастью, в дальнейшем мне улыбнулась удача. Ко мне в руки явился белый, давно утерянный. Сам собой явился, причудливым стечением обстоятельств. Уверен, на этот счет есть какое-то древнее пророчество. Они всегда есть в таких ситуациях. «Это не было стечением обстоятельств!» — выкрикнула Имрата. «Тише!» — поднял ладонь Бельзидор. «Сейчас говорю я! Именно белый Криобал дал мне то, что я разыскивал. Заклятие очищения. Не просто обычное заклятие, которым владеют даже студенты, а одно из тех ультимативных заклятий, что придают Криобалам такую ценность. Оно могло уничтожить антикатиста, и я его применил». «Темный властелин применяет белую магию?» — с сарказмом произнес Мидриэн. «Темный властелин избавляет мир от тьмы?» «Иронично». «Я всего лишь устранял конкурента», — с каменным лицом возразил Бельзидор. «Мы уже договорились, что я злобный мерзавец, и каждый мой поступок продиктован чистым эгоизмом. Не сходи с этих позиций, Мидриэн. Тем более, что я все равно не преуспел. Оказалось, что пока я собирал остальные криобалы, антикатиста гонялся за черным. И он его нашел. Понятия не имею, где». «Эту лакуну заполню я», — заговорил Мидриэн. «Черный Криобал находился там, где я спрятал его 10 лет назад, в другом мире. Фантастическом мире, удивительном. Оставайся он там и дальше, антикатиста разыскивал бы его очень долго. Но так сложилось, что полгода назад его нашли другие. То ли совершенно случайно, то ли черный Криобал сам как-то здесь повлиял. Мы до сих пор очень мало знаем об этих книгах и их свойствах». «Кто именно его нашел?» — спросил Локотели. «Двое юных индивидов. Они применяли его не слишком мудро, но бед причинили гораздо меньше, чем прежние владельцы. Не стану рассказывать все в подробностях, это не имеет отношения к делу. Скажу лишь, что в конце концов их занесло к нам, на Парифат. И здесь черный Криобал очень быстро перешел в руки антикатиста. Не могу сказать, как он о нем узнал. К счастью, индивиды остались живы, и мы с бессмертной Лискардерас помогли им вернуться домой». Галерия в этом месте кивнула. «Но черный Криобал к тому времени был уже ими утрачен. И следующим его увидел Бельзидор. А забрав у него всю добычу, антикатиста ринулся за зеленым Криобалом. Правда, в битве с Орденом Солнца он был серьезно потрепан. Поэтому, видимо, и не осмелился прийти один. Поэтому и привел с собой небольшое войско. Поэтому и я остался жив». «У антикатиста превосходные злодейские задатки, должен заметить», — произнес Бельзидор. «Суметь незаметно переместить целое войско и подвести его в самый нужный момент — это очень немало. Жаль все же, что он не согласился стать моим приспешником». «Какая трагедия, ай-яй-яй!» посочувствовал Локотели. «Антикатиста, кстати, воспользовался нашими же порталами. Мне тут буквально полчаса назад доложили о инциденте на станции Ямини и Утера Данголя. Антикатиста обрушился на нее глухой ночью. Захватил, перекрыл связь, убил большую часть свидетелей и заставил служителей открывать портал только в Терноглиаль. «На нашей стороне ничего такого не заметили», — нахмурилась Галерия, приложив два пальца к виску. Там плавали три зеленых точки — природные духи. «Мои подданные утверждают, что портал работает как обычно». «Ваш портал управляется вашими же эльфами, мэтрес Галерия», — саркастично сказал Локотели. «Вы сами настояли на этом в свое время. Там не такая надежная охрана, как в остальной сети. Молодцы из моей порталики уж точно бы не проморгали такую большую группу антимагов. А вот ваши подданные проморгали». «Этого не может быть!» — возмутилась Галерия. «В таком случае вам просто приснился плохой сон, и никаких антимагов у вас там не было», — ласково сказал Локотели. «Уверен, что в скорости вы проснетесь в своей постели». «Мэтр Локотели, я люблю вас как родного отца, но иногда вы откровенно непереносимы», — нахмурилась Галерия. Ее глаза стали зелеными, как крыжовник. «Могу ли я напомнить, что вы старше меня на 1500 лет, бессмертная Лискардерас?» — прищурился Локотели. «Мне приятно, что я напоминаю вам покойного папеньку, но по возрасту я скорее гожусь вам во внуки». «Хорошо, что вы не мой внук», — холодно произнесла владычица эльфов. «Мне было бы тяжело видеть, как годы превращают вас в несносного старика». «Туше!» — произнес Бельзидор, закидывая в рот горсть подкорма. «Ну вот, мы порадовали темного властелина своей перебранкой», — сокрушенно вздохнул Локотели. «Мне кажется, это просто ужасно. А как вы считаете, бессмертная?» «Я согласна», — ровным голосом произнесла Галерия. «Но мне все-таки не до конца понятна эта ситуация. Допустим, антимагов мои подданные еще могли не распознать. Они редко нас тревожат. Но как сумели пробраться те подземные твари? Они сильно отличаются от обычных гостей Терноглиаля. Их бы точно заметили в таком количестве». «На этот вопрос я пока ответить затрудняюсь», — сказал Локотели. «Портал Яминии и Утера Данголя сейчас закрыт и опечатан. Там работает кустодиан. Когда они закончат, мы узнаем и это. Но вообще-то это уже частности, я считаю. Проникли и проникли. Применили какую-то уловку. Так ли уж важно, какую именно? Антикатиста очень могущественный чародей. Да и у Йоркзериев наверняка есть трюки, о которых нам неведомо. Те же магматики, которые служат им как псы». «А почему именно этот портал?» — спросил внимательно слушавший Мидриэн. «Тому была причина, или они просто захватили случайный?» «Станция Яминии и Утера Данголя расположена в Джарии», — пояснил Локотели. «А именно в недрах Джарии обитают Йоркзерии. Кроме того, Яминия сейчас захвачена подгорным ханством, которое в союзе с Йоркзериями, и я подозреваю Сантикатиста». «Кроме того, в Утере издавна хранился серый криобал», — прокомментировал Мидриэн. «Это тоже важный момент». «В Джарии их было целых три», — подтвердил Локотели. «Именно там ведь когда-то жил мэтр Вален, самый известный собиратель криобалов. Я подозреваю, что именно из-за этого антикатиста затеял там все то, что он затеял». «Три?» — нахмурился Мидриэн. «Серый был в Утере, красный — в новой стране. Местонахождение остальных мне тоже известно. Так что остается? Рваный?» «Да, Рваный. Он в Яминии, у цвергов. Был там до недавнего времени». «Откуда вам об этом известно, мэтр Локотели?» — спросил Мидриэн. «Они обращались ко мне не так давно. Предлагали обменять его на военную помощь. но Мистерия всегда нейтральна. Я отказал им». «Нам нужен этот Криобал», — негромко сказал Бельзидор. «Он последний. Нельзя позволить Антикатиста заполучить и его». «Я сразу же направил в Халар агентов Кустодиана», — сказал Локотели. «Город осажден хоббиями, и это затрудняет работу. Но они выяснили, что после меня цверги обратились к новой стране, и та согласилась на сделку». «Глупцы!» — фыркнула Галерия. «Им неизвестно об Антикатиста», — мотнул головой Мидриен. «Они не знают, какую опасность навлекают на себя. Рваный Криобал уже в новой стране?» «Еще нет», — ответил Бельзидор. «В их комитете старших есть агент зла. Он сразу бы доложил мне о таком». «Агент зла в комитете старших?» — изумился Мидриен. «Даже там? Кто это?» «Попробуй угадать сам, мой старый враг. Я не стану облегчать тебе жизнь». «А агенты зла есть везде», — тяжко вздохнул Локотели. «Иногда я подозреваю, что они таятся даже у меня под кроватью. И потому каждый вечер туда заглядываю. Пока не видел, но не исключено, что они просто давно это разгадали и перебираются на это время в шкаф». «Прекратите ерничать, мэтр Локотели», — закатила глаза Галерия. «Если рваный Криобал все еще не у людей, но уже не у цвергов, где он?» «У одного маленького кобальда», — сказал Бельзидор. «Выйдите на свет, отец Дрикозиус. Поведайте моим гостям то, что поведали мне». Из темноты выступил толстый жрец. Угодливо кланяясь великим мира сего, он торопливо представился и рассказал, как некий кобальд похитил рваный Криобал из драконьей пещеры. «И откуда вы это знаете, святой отец?» — спросил Мидриен. «Мне интереснее, почему мы думаем, что Криобал все еще у кобальда», — добавила Галерия. «Я знаю цвергов. Они жадные, как сам Гушим. И наверняка давно отняли у него книгу. Хорошо, если оставили в живых». «На самом деле он оставался у него как минимум до нашего разговора», — сказал Локотели. «Теперь я припоминаю, что когда они показывали мне Криобал, то его держал какой-то кобальд. Помню, я еще удивился, отчего эту реликвию хранит не цверг, но не придал значения». «Рваный Криобал все еще у кобальда, высокочтимые мои господа», — елейно произнес Дрикозиус. «Иначе я увидел бы это во сне». «Во сне?» — не поняла Галерия. «Именно так», — сказал Бельзидор. «Отец Дрикозиус обладает необычной сущностью, природу которой я пока еще не разгадал. Он видит вещи и сны, всегда связанные с Криобалами. Видит, когда они меняют владельцев. Именно благодаря этому он и его друзья нашли титульный лист, оглавление, а потом и белый Криобал. Кроме того, он был незримым свидетелем того, как я и мои приспешники изымали Криобалы, и перипетии, которые прошел черный Криобал, тоже были ему известны. А вам, государыня, вообще следовало бы преподнести ему памятный подарок или даже вознаградить орденом». «Это от него ты узнал, что антимаги явились за зеленым Криобалом?» — догадалась Галерия. «Именно так. Не увидь, отец Дрикозиус, свой вещий сон, вы сейчас бы были крайне неприглядным трупом, государыня. Жертвы чакровзрывателя выглядят отвратительно». «В таком случае я выражаю отцу Дрикозиусу глубочайшую благодарность», — коротко кивнула Галерия. «Но вернемся к вопросу о рваном Криобале. Мы знаем, где сейчас этот кобальд?» «Мы знаем его маршрут, знаем конечную цель и время, которое он уже в пути», — ответил Бельзидор. найти его не будет сложным. К сожалению, все криобалы обладают свойством необнаружимости, и оно частично переходит и на их владельцев, поэтому мое всевидящее око и другие средства бесполезны. Но Кобальт не знает, что его ищут, поэтому вряд ли станет сильно петлять. А если он утратит криобал, отец Дрекозиус это сразу узнает. «Я попытаюсь его отыскать», — сказал Мидриен, — «но ничего не могу обещать. Криобалы действительно практически недоступны для ясновзорческих чар. Вот если воспользоваться одним из них, прочесть хотя бы одно заклинание, в этом случае устанавливается определенная связь, которая сохраняется до конца жизни. В этом случае найти свой криобал вполне возможно, даже без оглавления и титульного листа. Но я, к сожалению, никогда не использовал черный, а других у меня в руках не было». «Я тоже никогда не применял бурый», — сказал Локотели. «Не было потребности, и я и так не знаю себе равных в волшебстве. А вы, бессмертная Лискартерас, использовали зеленый?» «Да, но очень давно», — ответила Галерия. «Мы применяли его вместе с Маргантосом, и я действительно чувствую с ним связь. Думаю, если антикатиста им воспользуется, я это почувствую». «Это прекрасно, но в этом нет нужды», — отмахнулся Бельзидор. «У нас тут есть дева, которая применяла белый криобал, да и сам я пробовал заклинания из нескольких, пока они были у меня. А кроме того, у нас есть куда более надежное средство, о котором ты должен помнить, Мидриен». «Ах да, моя астролябия», — спохватился Мидриен. «То есть не моя, а веска тучи, но сделал ее я, брат Массена. Вы не могли бы ее показать?» К трону подошел слепой монах. Бельзидор, Галерия и Локотели в дальнозеркале внимательно осмотрели астролябию. «Какая изящная работа!» — похвалила Галерия. «Словно сработана эльфами!» «Моим скромным умением далеко до ваших кузнецов, но я старался», — спрятал улыбку Мидриен. «Она все еще действует, святой отец?» «По всей вероятности», — ответил Массена. «Хотите проверить?» «Не вижу смысла», — заявил Бельзидор. «Антикатиста победил меня и одолел весь ваш орден. И это при том, что у него был только один криобал. А на что он будет способен с почти полным набором, особенно когда залечит раны, полученные от солнцеглядов?» «Лично мне откровенно непонятно, как он вообще вернулся к жизни», — брюзгливо произнес Локотели. «Мы очень надежно его уничтожили. Мэтр Бицали создал для этого специальное заклинание. Кстати, не владеет ли им кто-нибудь здесь, случайно?» «Я уже взял текстовку методы у мэтра Мазетти», — ответил Мидриен. «Но она сильно отличается от моего основного профиля. Понадобится немало времени». «А кроме того, вы умрете», — заметила Галерия. «Вы же помните, что метода Бицали — суицид? Если мне не изменяет память, она в некотором роде антипод методы антикатиста. Кратковременное превращение высшего элементаля света и взаимоуничтожение». «Это так, но в качестве последнего средства...» «Даже в качестве последнего средства это не даст стопроцентной вероятности», — заметил Локотели. «Когда Бицали применял свою методу, у антикатиста не было криобалов». «Один был», — напомнил Мидриен. «Черный. С его помощью он стал тем, кто он есть». «Но не держал при себе. Иначе сейчас он лежал бы рядом с бурым, то есть...» запнулся Локотели. «Ну, вы понимаете, что я имею в виду». Волшебники и Бельзидор погрузились в молчание. Все четверо привыкли влиять на ход истории. Мидриен неоднократно менял судьбы людей и целых держав. Локотели полностью реформировал мистерию. Галерия стояла во главе всего эльфийского сообщества, о Бельзидоре нечего и говорить. Но сейчас даже этим фигурам всемирного значения предстояли нелегкие решения. «Просто чтобы удостовериться», — задумался вдруг Мидриен. «Этот зеленый светильник, он же не просто для антуража. Я знаю, как важны для тебя ритуалы и декорации, Бельзидор. Но в данном же случае есть и другая причина, верно?» «Это лампа тайн, мой старый враг», — ответил Бельзидор. «Связанное в ее свете останется секретом даже для богов». «Хорошо. Просто хотел удостовериться. Кого ты отправишь за рваным Криобалом?» «Хочешь, отправляйся сам», — равнодушно ответил темный властелин. «Я тебе доверяю, ты честный». «Не могу», — мотнул головой Мидриен. «Простите, друзья, но я полностью посвящу себя штудированию методы Бицали. Она чрезвычайно сложна, и мне нельзя будет отвлекаться ни на что, пока я ей не овладею. Теперь, возможно, это наш последний шанс». «Мы все знаем, что ты мечтаешь сдохнуть во имя добра», — сказал Бельзидор. «Только как это будет сочетаться с твоим принципом никого не убивать?» «Я заплачу за это собственной жизнью», — ровным голосом сказал Мидриен. «В мире не появится нового убийцы». «Как удачно для меня», — покивал Бельзидор. «Лишусь сразу двух заклятых врагов. Я посажу на твоей могиле кактусы». «Прояви уважение, посади хотя бы розы», — цокнул языком Локотели. «Они тоже колючие». «Прекратите», — возвысила голос Галерия. «Мидриен, мы все уважаем твою готовность принести такую жертву, но оставь это на самый последний случай». «Для этого мне все равно потребуется сначала овладеть этой методой», — спокойно произнес Мидриен. «И я этим займусь. У меня единственного здесь нет в подчинении державы, которая постоянно требует внимания». «Ладно, начну заранее подыскивать себе нового главного противника», — подытожил Бельзидор. «А за рваным Криобалом я тогда отправлю отца Дрикозиуса и его друзей». «Покажите ко мне их», — попросил Локотели. «Мне из-за этого стекла ничего не видно». По приказу Бельзидора Мектик, Плацента и Джидана выступили вперед к Дрикозиусу. Галерия, Мидриен и Локотели осмотрели искателей Криобала, и Галерия скептически произнесла: «Дармак-головорез, полугоблин-вор и чародейка невысокого уровня? Никого получше у вас не нашлось, лорд Бельзидор?» «В них скрывается больше, чем кажется на первый взгляд», — спокойно ответил темный властелин. «Они сумели похитить оглавление из казны демолорда, выбраться из Паргарона, пройти через Шиас, отыскать на краю света белый Криобал, уничтожить мой артефакт силы и бежать из моей темницы. Я за них ручаюсь». «Ручаетесь? Вы?» «Если они вас не устраивают, я пошлю моих приспешников. Лорд Ка и лорд Гвыфнюр разыщут кого угодно». «Нет, пусть уж лучше эти типы», — торопливо сказала Галерия. «Согласен с бессмертной Лискардерас», — подтвердил Локотели. «Простите, лорд Бельзидор, сейчас мы вынуждены с вами сотрудничать, но никто из нас не доверяет ни вам, ни вашим приспешникам. Надеюсь, вы не обиделись». «Ну что вы, я даже польщен. «Кстати, против совместной команды я тоже не возражаю. Давайте Галерия предоставит кого-то из своих эльфов, Локотели даст волшебников, я убийцу-предателя, а Мидриэн... Не знаю, кто там у тебя есть? У тебя есть пони? Добавь в команду пони с радужной гривой». «Мы же уже сказали, что не против этой четверки», — поморщился Локотели. «У нас не так много времени, чтобы согласовывать кандидатуры с нуля. А у этих хотя бы уже есть нужный опыт». «Давайте не усложнять. Мы понимаем, что сейчас мы все заинтересованы в сотрудничестве», — согласился Мидриэн. «Только снабдите их всем необходимым». «У вас есть все необходимое, господа? Возьмите на всякий случай перстень дружбы. С его помощью вы сможете призвать меня на помощь в случае нужды. Только не злоупотребляйте, пожалуйста. В ближайшее время я буду чрезвычайно занят». Перстень на пальце Мидриэна ярко засветился, и от него отделилась копия. Дрекозиус с подобострастной улыбкой нацепил эту копию на пухлый палец. Мектик, который еще не до конца понял суть происходящего, хмуро переглянулся с Джиданой. А вот Плацента внезапно взбунтовался. «Тля! Какого Кира вообще?» – заверещал он. «Мы вам кто, тля? Сибирих почтальоны? Какого Кира мы должны шляться по вашим поручениям?» «Это нужно для спасения мира», — ласково ответил Локотели. «В аналы спасения мира! И тебя тоже в аналы!» «Ты что, разорался?» — пробасил Мектик, раздраженно глядя на полугоблина. «Ты что, не понимаешь, тупой варвар?» — истошно завизжал тот. «Нас опять пытаются подписать на какую-то суету!» «Ты боишься?» «Я боюсь? Нет, ля, я не боюсь. Просто мне сердце подсказывает, что мы там сдохнем. А если сердце подсказывает, что куда-то лучше не ходить, то лучше прислушаться к своему голосу трусости». Плацента всегда слушал свой голос трусости. Это не раз спасало ему жизнь. «Ладно, я сейчас подберу кого-нибудь другого», — сказал Бельзидор. «Извините, враги мои, но нам все же придется согласовывать новые кандидатуры». «Ох, опять какие-то проволочки», — поморщился Локотели. «Повремените с этим решением, о высокочтимые!» — поспешно закудахтал Дрекозиус. «Мои добрые друзья просто немного растерялись в первый момент. Но они совершенно не против, уверяю вас. Мы с радостью исполним все, что от нас ожидается. И смиренно будем ожидать достойной награды за наш труд. Но даже если награды не воспоследует, то уже само свершение доброго дела станет для нас величайшей наградой». Мидриэн окинул жреца грустным взглядом. Он слишком хорошо видел, насколько мало искренности в его словах. Но также он видел, что стараться эти четверо будут изо всех сил, далеко не из благородных побуждений. Но они сделают все, что им поручат. Они надеются на щедрый куш в случае успеха и прекрасно понимают, что им не удастся скрыться в случае попытки схитрить. Одного Бельзидора будет достаточно, чтобы достать их даже на Луне. «Хорошо, пусть эти индивиды разыщут рваный Криобал», заключила Галерия. «Но постарайтесь спрятать его получше. А то мы уже убедились, что Антикатиста заберет его у любого из нас». «Да», отвел глаза Локотели. «Что уж самим себе врать, осрамились мы, оскандалились». «Антикатиста — это враг, которого еще не было», — тихо произнес Мидриен. «Да, в том-то и проблема, что был уже два раза», — язвительно произнес Локотели. «Давайте уж хоть в третий раз разберемся с ним окончательно, а? А то будут меня спрашивать внуки. Дедушка Зодор, а почему мы такие мертвые? А что я им отвечу? А я им ничего не отвечу. Я тоже мертвый буду. А мертвые не разговаривают. Хотя, конечно, этот диалог, если и состоится, то на том свете. А там я вполне себе разговорчивый буду. Вам всем я, кстати, там все припомню, если не сумеете мою смерть предотвратить. Вы хоть представляете, какая это будет потеря для всего волшебного сообщества, если я погибну? Вам этого не простят. Без вас-то всех мир как-нибудь еще проживет. А вот без Зодора Локотели мистерия осиротеет. Если антикатиста преуспеет, никакой мистерии тоже не останется, напомнил Мидриен. Фух, хоть какое-то утешение, вздохнул Локотели. Некому будет по мне грустить. «Не переживай, старик, на твоей могиле я тоже посажу кактусы», — пообещал Бельзидор. Искатели Криобала тихонько совещались. Дрикозиус быстро сумел убедить их, что в этот раз дело будет совсем легким, просто охота за головой одного кобальда. У того, правда, есть Криобал, но в случае чего они просто вызовут Мидриена и предоставят разбираться ему. А награда? С наградой пока неизвестно, но уж не обидит, наверное. Конечно, куш точно не будет таким огромным, как Криобал, так ведь и задача гораздо проще. «Итак, с рваным Криобалом мы определились», — кивнула Галерия. «В общем-то, сам по себе он нам не нужен. Просто нельзя допустить, чтобы его получил антикатиста. Мэтр Мидриен посвятит себя нашей, пока что единственной надежде от него избавиться. Но я считаю, что этим ограничиваться нельзя. Нужно поискать и другие способы». «Согласен с вами, бессмертная», — кивнул Локотели. «Мицали боролся с антикатиста 600 лет назад. Волшебная мысль с тех пор не стояла на месте. Я брошу все силы на поиски альтернативного способа уничтожить такого элементаля». «А я обращусь за советом к миру духов», — пообещала Галерия. «У меня немного болят чакры после атаки антимагов, но я постараюсь восстановиться побыстрее и сразу же приступлю к делу. Узнаю все возможное о антикатиста и апофеозе. И если в тонких сферах есть кто-нибудь, кто сможет что-нибудь подсказать, я его найду. В конце концов, моя основная специальность — элементаристика». «Я бы на это не рассчитывал», — сказал Бельзидор. «После победы над антикатиста никто не пытался искать новые способы его убить. Зачем бы? А если бы что-то могли поведать духи, они бы поведали это еще в прошлый раз. Духам нет дела до живых, а элементали мыслят слишком инако». «Что же ты предлагаешь?» — осведомилась Галерия. «Попросить помощи у богов?» «До них слишком сложно докричаться. Я предлагаю для начала понять, как антикатиста вернулся к жизни. В этом ключ к разгадке, как мне кажется». «Разумное предложение», — кивнул Локотели. «Мэтр Танзен, не могли бы вы подойти?» Танзен, после своего рассказа, вернувшийся в тень, снова вступил в круг света. «И вы тоже, брат Масена», — попросил Локотели. К волшебнику присоединился монах. «Если остальные не возражают, я предлагаю поручить расследование этим двоим», — сказал Локотели. «Свою профессиональную пригодность они уже доказали». «Я могу поручиться за брата Масена», — кивнул Мидриен. «А мэтр Саразен очень хорошо отозвался о мэтре Танзене», — добавил Локотели. «Бессмертная Лискардерас, ваше мнение?» «Агент Кустодиана, магистр метаморфозиса и лидер оперативной тройки», — задумчиво произнесла Галерия. «Монах Салары, Солнцегляд, Великосхимник и Нунций Космодана. Нет, против них у меня нет возражений. Тем более, что они уже посвящены во все детали». «В таком случае я выдам им свою печать», — заявил Бельзидор. «Открытый ордер на расследование в пределах Империи Зла и иных территорий, где боятся моего имени». «Я присовокуплю свое кольцо», — сняла его с пальца Галерия. «Оно откроет доступ к чему угодно на территории Эльфийского Содружества». «Я тоже расширю ваши полномочия, агент Танзен», — добавил Локотели. «Мистерия, портальные станции и любой официальный волшебник помогут вам в чем угодно». «А кроме того, у брата Массена уже есть пайдзанунция, обеспечивающая всецелую поддержку церкви», — подытожил Медериен. «Полагаю, этого хватит». «Отчитываться будете непосредственно передо мной, нами», — сказал Локотели. «Запишите номер моего дальнозеркала и будьте постоянно на связи». Танзен посмотрел на Массена, слепой монах не повернул головы, но его губы растянулись в слабой улыбке, а ладонь легла на ктаву. Кажется, ему хотелось спросить у священной книги совета. Танзен уже знал об этой привычке Солнцегляда. «А в самом деле, что скажет нам ктава?» — спросил Медериен, тоже внимательно глядевший на монаха. Тот раскрыл книгу в медном переплете и прочел. «Когда рушатся небеса, свои плечи должны подставить великаны». «Потрясающе глубокомысленная чепуха!» — кивнул Бельзидор. «Так и поступим. А теперь, напоследок, я хочу обсудить еще одну малость. Выйди на свет, Имрата Аэтернида!»